Барин наш Иван Михайлович, человек был ученый, однако с причудью немалой. Дворовых не сёк, с девками не озоровал, бород мужиков не лишал, не злыдствовал на барщине, любил книжки заморские читать, пускать бумажного змея, суслить клюковку, и кидок был на аркадское яблоко. Видать, оттого и село наше Миловзорово, что около Всесвятского, прибыль Москве и Санкт-Петербургу доставляла полушечную, ежели вообще доставляла. По недоимкам Миловзорова на всей Руси никто бы не переплюнул, хоть плеваться у нас все мастера из кони. А уж когда срок подходил рекрутов поставлять, своих не отчуживали. Всякий двор по 3 гривны наскребет, в общую сумму снесет. Найдут бурлака, накормят, напоят, оденут, оделят 10 рублями. И топает скимин молодой с носом сизым, аки последние паутины на свете, в службу царскую защищать двустоличное отечество от врагов полуденных и полночных. Староста Петька Куцы был чистый голодер. Во всякий недород, когда мы на одной стрекове да горохе жили, караваи на стол барский ложил, пекли ванные, и на свой стол знамо дело тоже. Росту Петька был чуток меньше сажени, толстый, аки оглобля или поболее. Бороденка хоть и 3 волоска, да растопорщись. Глаза, прости господи, не поймешь, глаза то ли, ни чалые, ни сивые, ни каурые, ровно козьи катыши, и цветом такие ж. А в зрачках усы шевелятся, будто тараканы из них выглядают. Куцем Петьку прозвали, когда еще тятя мой в холостеж бегал. Речка наша, Чертыхань, раками славилась. На царский стол иных раков не клали еще при тишайшем государе Алексея Михайловича, царствие ему небесное. А Петька Куцый в младенчестве, когда к вечеру мужики берег лучинами освещали, в нагодку по Чертыхани шел, выглядая добычу. И тут какой-то рачий злыдень в божий лишек ему и впился. Петька своим выскочил на кряж, дунул к селу, скача по огородам, помял у нас на задах гороховые посевы. Покуда не схватил его вдовый священник, отец Василий, и не избавил от клешней мясоеда. Так Петьку и стали кликать Куцем. Жил у нас на селе еще один мужик с причудью, Ванька Косой. Приходит день, мужики зачинают баб своих бить. Без битья какая ж любовь? А у Ваньки на изворот не он лупит богом ему данную дарью, а она его. Да так, что Ванька вылетал на большак, и мужики переставали баб своих чем попадя охаживать. И созерцали, как говаривали елены, течение бытия в обрат. Повалит Дарья Ваньку и ногой норовит вдых. Разнимали их не раз, да куда там. Дарья на замирителей с поленом. Слух шел, что у Дарьи квашня притворена. Да всходу нет, детей иметь не может. Вот Дарья де на мужа душу-то и отводит. И взаправду, какая ж семья без сынов и дочек? И забила Дарья Ваньку, так что его откачать не смогли. Отец Василий отпел Ваньку, а на поминках более всех убивалась сама Дарья. Без умыслу добила мужика. Явился я на свет с родиминкой под левой грудью, как у моего тяти и деда, как и у моего старшего брата Никиты. Крестным отцом был у меня барин. Как мне шестой годок минул, порешил он меня грамоте и счетной мудрости обучать. Отец поначалу ни в какую, мол, рук мужицких и так не хватает в доме. Однако матушка по сметливости своей знала, что сын ее меньшой по торговой части может пойти, глядишь, разбогатеет и в Москву переберется. Стал я бегать в барскую усадьбу. Всякий раз встречал меня ученый-скворец Степка. Он в клетке свиристел и кадычил. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» Я ему из кармана гороху достану и в клетку суну. Любил он горошек. Слуга барина Тимофей провожал меня на господскую половину. Тимофею стукнуло 15 годов. Отрок был ражей, глоткой только не вышел, хоть и на клиросе у отца Василия пел. Учил меня Иван Михайлович по букварю, печатанному монахом Чудовского монастыря. Хитрую цифирь прознал я по арифметике Магнитского и по книге таблицы умножения. На титуле ее было написано: «Считание удобное, которым всякий человек, купующий и продающий, зело удобно изыскать и может число всякие вещи». В кабинете у барина картин висело, аки в музее. Однако полюбилась мне более всего балагурная картинка «Дама и валет желают ананаса». Еще одна, писанная сквозистыми красками. К спящей на полянке пастушке подкрался пастух и положил в изголовье голубень цветочки. Ежели надоест мне читать учебник по географии, уставлюсь в картинку и гляжу на нее во всей подробности, покуда Иван Михайлович не придет. Память-то у меня была какая-то дурная. Один раз прочту и все помню. До каждой буковки. Таким манером всю латынь выучил. А иной раз достанет барин из орехового шкафа фолиант и читает мне про Дон Кихота или трагедию Гамлет. Через полгода научил он меня лопотать по-французски, а еще через год я без запинки прочел и перевел басню Ла Фонтена, кое начиналось словами: «Матре Кардю, Сюран Арбе Пеше, Танет Янсан Бекон Фромаж». «Мастер Ворон» начал я было переводить, но барин прервал меня. Здесь больше подходит «Кум Ворон». «Кум Ворон сел на дерево, держа в клюве сыр». А уж когда барин за мое усердие подарил мне сказки «Перро», меня за уши нельзя было от них оттащить. И я прочел книгу от корки до корки, без словаря. А более всего слушал я в охотку сказы барина про Афины и Рим. Я варежку раскрывал, аки монашка, бьющая в колокол. Помню сказ про Ганнибала, как тот без лазутчиков узнавал о приближении римского войска, потому как слоны Ганнибаловы чуяли луковый дух на многие версты. Ратники римские всегда на луковом довольствии сидели, и духом оным воздух напояли, аки пьяницы с перегару. С тех пор я слонов во снях все время видел и задумал денег накопить, чтобы слона живого иметь. Тимофей тоже лопотал по-латински не хуже краковского ксенза. Бывало, Иван Михайлович скажет ему: «Купи того сего в московских рядах». А Тимошка отвечает: «Мультум прециум, сиречь дорого, модикум прециум, дешево». Тимофей изрекал в прорить. Ежели барину онный ответ надоедали, древнюю словесность он итожил оборотом: «Фиде а конспекту мео», мол, изыди с глаз моих. А ежели клюковка в четверти была ополовинена без барина, он по-русски вопрошал: «Сызнова клюковкой баловался?» Тимофей отвечал: «Нон дум», дескать, «нет». Тогда барин ему: «Илут фастум эст, врешь, де сукин сын». Ежели я путался в арифметике, Иван Михайлович сечь меня не веливал. Коли нам с барином наука надоедала, мы настругивали бакляшки, клеили бумажного змея, привязывали его к вожжице и хвост из тряпок поболе, чтобы змей не козырял, и шли в поле. Посему-то все в Миловзорове считали барина негодным к управлению хозяйством и тишком его в потыл с мешками провожали. Как-то ненароком услышал я от тяти, что баринова родителя при покойном царе Петре Алексеевиче, царствие ему небесное, на кол посадили за единое подозрение в сочувствии к убиенному царевичу Алексею, царствие ему небесное. Жалко мне стало Иван Михайловича, ведь и моего деда Арефия живьем на Болотной площади сожгли за знахарство и колдовство. Дед Арефий ходил со скоморохами по Руси и лечил травами болезных и калечных. Сам себя вылечил однажды, когда брюхом замаялся. Приставил к пупку кувшин, смазав посуду салом снутра, и пакли выжег из нее воздух, а до того мучился с неделю. Кувшин присосался к пузу, и всю хворь сквозь пупок у деда и вытянул. Мечтателем дед Арефий был с люльки. Мечтательство его и погубило. Сидел он как-то на бережку Москва-реки, на солнышко поглядывал и размышлял. Вот солнышко воду снаружи греет, а ежели поставить в реку трубу громадную и ту трубу накалять, вода быстрее согреется, и купайся, сколь влезет. До такого дела у деда руки не дошли, и денег не достало. Однако сотворил он схожее в малом размере. Царь Алексей Михайлович, тайно привечавший скоморохов, жаловался деду, что поколь ждешь, когда вода на печке закипит, квасу напьешься и чаю не хочется. Вот тогда-то дед и смастерил самокип. Так после того самодержец ни на шаг его от себя не пускал. Дед разведет самокип, царь семь потов сгонит и хвалит: «Такого чаю я отродясь не пивал и не хлебывал. Уж не колдун ли ты?» Царь в шутку, а попы в забыль говорили. Урезонивать царя они и не думывали, однако затаили зло на деда. А уж после смерти государя в стрелецкую смуту тот самокип дед Арефий на Москва-реке в Верейке малость помяло башку дико, а самокип на дно ушел. В шведскую войну приказал царь Петр из колоколов пушки лить, а дед Арефий в ту пору удумал новый самокип строить. Да тут на него донос. Дед, мол, казенной меди 13 фунтов извел в ратное время. Высекли его и сослали в Миловзорово. После новый донос: «Достали деда честные отцы. Пытали его в Преображенском приказе сам князь Федор Юрьевич Рамадановский, в синей ферезе и горлатке допрос вел, по сказке и расправу подписал, сжечь деда на болоте. В доносе отписано было, что дед такую посудину, кое не будучи нагреваема снаружи, сама доводит воду до белой кипени. Придумал с бесовской подмогой. И в послухи взяли друзей дедовских, бывалых скоморохов. Тех тоже пытали, чтобы лжесвидетельствовали против деда. Только один выдержал, да помер от пыток. Иные к доносу тоже руку приложили. В ту пору, покуда я латынь и французский с арифметикою постигал, Иван Михайлович нет-нет, да и приложится к клюковке. Четверть опорожнит и сызнова скажет, как в иные дни: «Знобка и сирот на мне Асафий. Вот выучишься, — обещал, — я тебе вольную отпишу». «Грациас эго, — отвечал я, — стало быть, благодарствую. Скажи, Асафий, ежели разбогатеешь, что делать станешь? Слона куплю. Ну, где же его держать-то? Терем особый построю». На пятом году обучения моего приставился 14-летний император Петр Алексеевич, царствие ему небесное. Хоронили его в Москве, в Архангельском соборе, как сказывал Иван Михайлович. Ездил барин в Белокаменную, а чтоб я не скучал, оставил мне Санкт-Петербургские ведомости прошлых годов. Занятно было читать их. В одной газете писалось, как какой-то капитан напоролся на бердыш, отдавая честь цесаревне Елисафет. А царица Екатерина, царствие небесное, приказала отнести его в палату, и, покуда капитан болел, не отходила от него. Не разумел я, отчего барин своему знакомцу Василию Никитичу говорил, что покарал Господь добрую царицу. Вот где и Меншиков харкал кровью перед ссылкой, и трое детей царя Петра приставились тоже, ибо Петербург — место проклятое. Что мужская линия династии Романовых прервалась по Божьему промыслу, что клеймо Каина на каждом камне сего сатанинского города. Василий Никитич хмурился, серчал, говорил в супор. Однако барин мой не соглашался с ним. — Так вы оттого рассуждаете, — сказал Василий Никитич, — что простить не можете Петру казнь отца вашего. А вы ведь христианин. Иван Михайлович отвечал: — Подождите, Василий Никитич, они и до нас с вами доберутся. «Глупости какие!» — ярился Василий Никитич. «Не для того под Полтавой я дрался под началом Петра Великого со шведами, чтобы вы сегодня мне такое напророчили». Когда мой крестный поведал, что во Всесвятском стоят преображенцы и отряд кавалергардов, что готовится коронация Анны Иоанновны, царствие небесное, порешил взять и меня с собой в Москву на коронацию. Зимой мужики с бабами на печи тараканов давят, девки на посиделках прискучившие песни поют, к весне все гашники затягивают потуже, вешний пир капусты давит, да и та вышла. Так чего бы, сказал мой крестный, тебе со мной не отправиться? Перекрестила меня матушка на дорогу, Тимофей тройку запряг, и под колыхание позвонков отбыл наш возок. В Москве мы с крестным и Тимохой поселились на Маховой у Василия Никитича. На Благовещение пошли мы в певчие ряды, барин купил клетку со щеглами, и мы всех птиц на волю пустили. После всеночной Тимофей объелся пиклеванных жаворонков и корчился от утробной боли. Отпаивали его парным молоком, да ему не легчало. В те поры от всех хвороб парным молоком лечили. Вещи и бабы по тем временам боялись травы свои пользовать. Хоть виду не стереглись и страшились на них доносить, однако суд все едино дознавался про их колдовство и вершил единую сказку — сжечь живьем на болоте, как деда Арифия. Василий Никитич служил тогда главным судьей в монетной конторе. Вели они с крестным моим разговоры ученые, дюжие споры, как и допрежь, возгорались. Иван Михайлович вторил, что царь Петр с благой целью повенчать хотел европейские порядки с татарским законом, и что настоящего закона люд российский отродясь не ведал, что у нас русский так и норовит извести ближнего, ежели не мытьем, так катаньем, что и катанье не получилось, а получилось катство, сиречь палачество, а мытье обернулось мытом непомерным, что царедворцы равно мизгири съедят друг друга, а короною будут управлять немцы. Василий Никитич согласия на онные мысли не давал. Однако правоту того, что русский своего же соседа утопит, ежели тот не по его живет, а немцы вытянут из проруби любого сооттича, признавал и говорил, что на Кукуе, немецкой слободе в Москве, иноземцы живут дружно, хоть и латинской веры. На коронацию звон по Москве стоял, инда друг дружку в трех шагах не слыхать было. Пушки и ружья палили беглым огнем. Фейерверки овечерь над Красной площадью вензеля чертили. А в самом Кремле, когда царица из Успенского собора вышла, начали бросать в народ жетоны золотые и серебряные. Василий Никитич достал моему крестному водяную бумагу с приглашением, а мне поминок выдал, кафтан с портками и сапоги узорные. И повез барин меня и Тимофея в грановитую палату. Ошалел я слегка от тамошних красок и огневств, от многости великих орденов и кафтанов, заморских буклей, что вельможи носили, а кебабы завитыми до плеч.